самой крутой профессии. Но со временем я поняла, что важен не только стиль, но и содержание. Поэтому, выполнив весь положенный гуманитарный цикл обучения, я смело вошла в мир журналистики в надежде найти свое место. Я готова была предложить свой глубокий и проницательный взгляд на события, определяющие ход истории, нести просвещение в массы и вообще сделать этот мир лучше. В каком-то смысле я этим и занимаюсь, но не так, как мне бы хотелось. Вы ведете колонку полезных советов. Детективы вернулись после осмотра тела и теперь опрашивали нас с Кэссиди. В тоне, которым детектив Липскомб задал вопрос, не было ни малейшего предубеждения, однако меня что-то неприятно кольнуло. Ничего удивительного, если учесть, что я сидела рядом со своей сногсшибательной подругой, умницей, красавицей, да к тому же еще и адвокатом, отстаивающим интересы общества. Да, нацепите на меня домашние тапки и стеганый халат. Я всего лишь веду колонку полезных советов. Почему-то это не тот жанр, которому Пулитцеровский комитет уделяет много внимания. По крайней мере, в этом году. Но я же не собираюсь заниматься этим до гробовой доски. Господи, благослови память незабвенной Энн Ландерс. Мне едва перевалило за 30, не будем уточнять, и я всегда готова ухватиться за любую возможность, которая приблизит меня к миру настоящих новостей. И вообще, есть же и приятная сторона. Большую часть моей работы я выполняю дома, так что платят мне за то, что я, сидя в пижаме, объясняю людям, как они портят себе жизнь, и как поступила бы, окажись я на их месте, чего тьфу-тьфу ни разу не случалось, и чему я неизменно радуюсь. В основном мне мое занятие нравится, хотя порой некоторые письма заставляют беспокоиться о будущем человеческой расы. Я хочу сказать, ради Бога, можете писать мне о деликатных вопросах этики или этикета, но нужно же когда-то и своей головой думать. Как можно сначала написать «Дорогая Молли», я уже 6 месяцев сплю с мужем своей сестры, у нас грандиозный секс, но в последнее время меня преследует чувство вины. А потом еще спрашивать, должна ли я признаться во всем своей сестре. Как более или менее разумная, уважающая себя женщина, сумевшая выжить хотя бы в средней школе, может не знать. Если перед тобой стоит выбор, сохранить тайну или открыть правду, немедленно запри дневник и выброси ключ. «Вот это да!» — выпалил офицер Хендрикс. «И как-то я сразу не догадался. Молли Форестер, доверься мне». И он расплылся в улыбке, с которой, как я раньше считала, мужчины смотрят только на профессиональных спортсменов. Кэссиди удивленно выгнула бровь. «Вы читаете колонку Молли?» «Не я», — сознался Хендрикс. «Моя девушка иногда читает ее мне». «Это ее любимый раздел в журнале, и она всегда говорит: «О, мой бог! Дэви, ты только послушай». Вот она удивится, когда узнает, что я с вами познакомился». «Мы все очень рады за вас, офицер Хендрикс», — произнес детектив Эдвардс. Этого оказалось достаточно, чтобы Хендрикс подобрался и замолчал. Детектив Эдвардс вновь перевел взгляд на меня. «Так почему же вы и ваш адвокат, мисс Форестер, оказались здесь в такой поздний час?» «Кэссиди не мой адвокат, то есть она юрист, но не мой адвокат». «И она сама здесь присутствует», — вмешалась Кэссиди. «Мы подруги. Мы сидели в баре перед обедом, и Молли сказала, что здесь в офисе есть какая-то жутко уродливая скульптура, которую я непременно должна увидеть».